Может, в нише, пока они блаженствовали с султаном в удобных купальнях, поставленных для них на горячих источниках, тяжело заболел маленький Джихангир. Он и родился самым слабеньким из всех своих братьев, даже слабее Мехмеда. Что-то болело у него в его маленьком тельце. Он корчился, темнел личиком, не мог даже кричать, только смотрел жалобно на мать большими, как на иконе, глазами, как будто хотел сказать ей, что чувствует и понимает все горе этого света и сожалеет, что она привела его на этот свет. И Роксолана, так же неожиданно, как отправилась в поход, возвратилась с детьми в Стамбул. Расставание с Сулейманом было тяжелым и мучительным, но султанша торопилась, уже сожалела, что поступила так неразумно, подвергая маленьких детей неудобствам и трудностям походной жизни. Убегала из Стамбула от его злых, ненавидящих глаз, от ядовитых языков и шепотов, металась в поисках спасения и приюта, а где могла найти их в том мире, о котором с такой горечью писал Лютер? В какую бы сторону мы ни повернулись, всюду дьявол свивает свое гнездо. Пойдем ли к туркам, встречаем дьявола? Остаемся ли там, где властвует папа, ад не минуем? С обеих сторон и повсюду одни лишь дьяволы. Так, по несчастью, идет нынче мир. Нет дня, нет часа, когда бы ты был прикрыт от смерти. Отныне нельзя ждать ничего хорошего. Сосуд разбит, и варево пролито. Султан стоял на Зимунском поле, не трогаясь в поход, пока не получил известие, что Роксолана благополучно вернулась в столицу и находится вместе с детьми в священной неприкосновенности гарема. Только тогда быстро пошел к Драве, велел переправляться сразу в 12 местах, чтобы без задержки следовать на Вену. Еще не знал, что идет, может, к своему величайшему позору. Роксолана вовремя вернулась, а то позор пал бы и на ее голову. Враги еще пустили бы слух, что это она подговорила Сулеймана выступить против Вены, дабы султан положил к ее ногам одну из славнейших столиц Европы. А султан, переправившись через Драву, собственно, и закончил свой поход на Вену. Должен был бы уже давно понять, что с таким сираскером, как его Ибрагим, может выигрывать только состязание в грабежах, но не настоящие войны. Великий визирь, идя впереди султана, пораспускал по всей земле отряды хищных акинджи, и те опустошали все вокруг. Тем временем Луиджи Грити, для которого Ибрагим выпросил у султана титул верховного наместника и графа Мармароша, бесчинствовал в Венгрии. Он выгнал из Буды всех христиан, расставил повсюду османцев, довел до слез даже такого твердого в своих злодеяниях человека, как Янош Заполье. Когда хранитель короны святого Стефана Петр Периньи бросился к султану за помощью и защитой от Грити, его перехватил великий визирь, перебил охрану и, угрожая вечным рабством, вынудил Периньи отдать в заложники своего 7-летнего сына. Дитя было обрезано, отвезено в Стамбул и уже больше никогда не увидело своего отца. Даже странно было, откуда у Ибрагима, сызмалу хватившего и горе, и нужды, и рабства, такая ненасытная алчность к роскоши и такая жестокость к людям. Может, потому что для этого не нужно никакого умения, а многолетнее прислужничество и лесть перед Сулейманом развили в нем лишь низменные качества души,